Глава третья. Глеб Портнягин. 44 года. Президент. Левое переднее колесо отвалилось прямо на проспект, в аккурат напротив краеведческого музея. Обретя независимость, оно еще какое-то время бежало рядышком с лимузином, шедшим, кстати, под горку и на приличной скорости, а затем стала помаленьку забирать влево, явно намереваясь пересечь белую осевую черту и выскочить на встречную полосу движения. Лимузин почуял потерю не сразу и захромал на утраченное колесо лишь несколько секунд спустя. Металлическая культяпка легонько чиркнула по асфальту, брызнули радужные искры, и водитель спешно затормозил. Сталь с визгом въелась в полотно. Искры, теперь уже не радужные, но ослепительно белые, ударили, как опилки из-под циркулярной пилы. Льдистый тормозной след был похож на штрих конькобежца. Впереди раздался смачный хруст стекла. Сбежавшее колесо все-таки лобызнулось со встречным транспортом и устремилось вспять, по прежней траектории и с прежней скоростью. Шофер лимузина сидел ни жив, ни мертв. «Гриша!» — послышался сзади мягкий, укоризненный голос президента. «Я в качестве кого тебя на работу брал?» Шофер молчал. Он смотрел на неотвратимо приближающееся колесо. «Колдунов, Гриша, мне в гараже не надо!» Все так же неторопливо и раздумчиво продолжал президент. «У меня вон их в парламенте, как собак нерезанных». Колесо каким-то чудом миновало похилившийся лимузин, и сзади раздался аналогичный хруст. Не иначе вмазалось в джип с охраной. «Ну ладно», — с недоумением промолвил президент. «Засомневался ты, допустим, в какой-то гайке, заговорил ее. Гриш, ну ты ж ведь знал, что мимо краеведческого едем. На что ж ты рассчитывал, не пойму?» В салоне потемнело. Снаружи, к пуле непробиваемым стеклам, припали тревожно гримасничая, наводящие отрыбь хари. Одна другой краше — секьюрити. «Ну и денек», — вздохнул президент, открывая дверцу лимузина. Будучи рослым, дородным мужчиной, он не любил замкнутых пространств и всегда веселел, покидая автомобиль, о чем, кстати, прекрасно знали его приближенные. С видимым наслаждением распрямившись во весь свой изрядный рост, глава Лиги колдунов Баклужина ополоснулся изнутри энергией и прочистил чакры. Поверх отлично сидящего костюма на нем была раскидистая аура золотистых тонов, видимая, впрочем, далеко не каждому. — Вы целы, Глеб Кондратьевич? — с почтительным страхом выдохнул референт, кое-как протиснув личико меж крутых плеч мордоворотов из охраны. Не отвечая и даже не взглянув на юношу, президент окинул недовольным оком окривевшую на левую фару малолитражку и столбенеющего неподалеку владельца с монтировкой в упавшей от изумления руке. «Да, шалел мужик. Не каждому, согласитесь, дано вот так запросто поцеловаться с левым передним колесом президентского лимузина». «Ущерб возместить», — негромко повелел Глеб Портнягин и огляделся с самым рассеянным видом. Рассеянность, впрочем, была кажущейся. В отличие от нас, простых избирателей, глава Баклужинской лиги колдунов подмечал все, в том числе и незримое. В шагах в 10 от лимузина, прямо на тротуаре, неопрятно лежал кем-то выдавленный из себя раб. Портнягин поморщился. «Вообще-то Чехов рекомендовал по капле выдавливать, а не вот так разом. Надо будет сказать, чтобы убрали». По той стороне проспекта шла девушка, выше человеческого роста и с таким надменным лицом, что ее невольно хотелось назвать красавицей. Черное вечернее платье, в руке кулек с семечками. Заклятие, что ли, на эти семечки наложить? Ну, куда это годится? Тут специальная комиссия ООН вот-вот прибудет, а проспект в шелухе. Завидев припавший на переднее колесо лимузин, прохожая остановилась и в восторге уставилась на президента. Тот, в свою очередь, присмотрелся и обратил внимание, что девушка щеголяет в поперечно-полосатой ауре. Однако, ох уж эти модницы! Сколько же она должна была закатить беспричинных скандалов своим родным и сколько бескорыстных услуг оказать заклятым врагам, чтобы создать такую вот через полосицу. Самое забавное, что девушка не была ведьмой, то есть даже не имела возможности полюбоваться своей тельняшечкой.